Лекция номер 6. Самопомощь посредством правильного мышления. Истинные ценности жизни. Прочитав название этого труда, кто-то в первую очередь предположит, что он получит здесь руководство о том, как посредством тренированного мышления и сознательного использования силы мысли можно достичь личных успехов, особенно в материальной сфере. О подготовке успехов чисто земного характера посредством силы мысли уже имеется достаточно литературы. Такие путеводители являются, однако, с точки зрения живой этики, малополезными, а во многих случаях даже вредными, так как они скорее способствуют укреплению эгоизма и материализма в человеке, чем избавляют его от них, и очень далеко уводят его от истинных задач жизни, от духовного совершенствования. Многие люди понимают под счастьем и успехом только благосостояние, богатство, связи, здоровье и красоту. Однако с точки зрения далекого будущего, жизненный опыт показывает, что прочное счастье следует искать во внутренних или духовных ценностях, которые способны существовать после смерти, а также возрастать и совершенствоваться из жизни в жизнь. Того, кто еще не пришел к этому выводу, вряд ли в этой или следующей жизни минует школа бедности, ибо покров бедности есть дар очищения. Само собой разумеется, что очистившийся человек может жить в окружении земного богатства, как только он познал, что относиться к нему необходимо как к собственности Бога, который следует управлять во благо человечества. Страдания, горе, лишения, отказ от чего-либо и разочарования являются суровой школой жизни и дают человеку познание того, что земные блага и связи, еще сегодня столь страстно желаемые, утрачивают свою привлекательность, когда под лучами солнца истины тает сверкающий снег иллюзий. Перед ликом смерти превращается в ничто величайшие материальные ценности, и в призрачном покрове майи исчезают любимые сокровища. Остаются лишь качества характера, способности, жизненная мудрость и религиозная связь с миром высшим. И кроме того, нити кармы положительного либо отрицательного свойства. И так именно в этом заключается наше нетленное сокровище, сопровождающее нас от одного берега жизни к другому. Следовательно, истинная самопомощь посредством правильного мышления заключается в облагораживании характера и подготовке хорошей кармы. Но это достигается только через отказ от эгоистических желаний и через усиление альтруизма, то есть через серьезное намерение помогать окружающим людям и приносить им пользу. Помощь, которую человек оказывает другим, по неизменному закону причин и следствий, рано или поздно вернется к нему. Кто помогает другим, будь то в мыслях или в поступках, помогает тем самым самому себе. Следовательно, быть хорошим и порядочным человеком есть признак ума и жизненной мудрости. Противоположное поведение доказывает незнание космических законов и означает вместе с тем моральную слабость. Непорядочность может привести к приходящим успехам и непременно влечет за собой кармическое наказание. Чтобы мир не утонул в хаосе, за добро полагается вознаграждение, а зло влечет за собой наказание. Мотивы нашего мышления и поведения должны быть направлены главным образом на благо людей и человеческого сообщества в целом. Тогда каждый получит из моря положительных и созидательных мыслей те поддерживающие силы, которые ему самому срочно могут потребоваться в случае собственной нужды. Поэтому помощь приходит в большинстве случаев тогда, когда беда особенно велика. Впрочем, все люди без исключения нуждаются в помощи. Даже императоры, короли, диктаторы и миллионеры во многих жизненных ситуациях опираются на поддержку и сотрудничество других людей. Если же они не сумеют использовать свои дарования и средства в духе человеческой эволюции, то в следующей жизни им придется испить горькую чашу судьбы и познать трущобы нищеты. Никто в космосе не может восходить по лестнице эволюции без совершенствования. И никто не может совершенствоваться, не исправляя своих ошибок и не жертвуя своей жизнью в служении людям. Только так мы войдем в высшее сознание Вселенной и станем участниками высшей и творческой жизни. Самопомощь через любовь к ближнему. Кто каждодневно излучает мысли помощи, всегда с добрым намерением помочь именно тем неизвестным, которые больше всего в этом нуждаются, получает энергетическую помощь, необходимую ему самому в любое время, не будучи вынужден просить об этом. И это тоже космический закон. Что мы излучаем, должно вернуться к нам, как в хорошем, так и в плохом смысле. Следовательно, никто не погибнет, если только сам человек своей энергией мысли не вызовет к жизни соответствующие негативные причины. И так как смерть – это не абсолютный конец, но краткое прерывание вечной жизни, то погибший может в новых формах и в новом окружении вновь изменить свою судьбу к лучшему. Понимание того, что сначала нужно просить за других людей и помогать им, чтобы самому в случае необходимости получить помощь, кажется новым и постепенно должно созреть в человечестве. Это было уже пережито и показано людям на примере собственной жизни великими учителями прошлого, прежде всего Христом Иисусом. Этому учили также и другие учителя мудрости. Такие взгляды должны все более и более входить в сознание людей в эпоху Водолея, так как они являются главной предпосылкой духовного очищения. Без сомнения, будет трудно утвердить эту глубокую жизненную мудрость, но она тотчас же обернулась бы величайшей пользой для людей и благом для всего человеческого сообщества, и потому и с величайшим успехом можно было бы применять в политике и экономике. В жизни применять ее очень трудно, ибо она требует облагораживания характера, то есть преодоления самого себя, готовности к самопожертвованию, углублению в себя вместо поверхностного отношения к жизни, а также преданности человечеству. Безличные просьбы за человечество. В то время как человечество на основе своего прежнего мировоззрения и склада характера сосредотачивало силу мысли преимущественно на личных целях или же обращалось к Творцу чаще всего с личными просьбами, то теперь оно постепенно должно научиться просить безлично. Благодать, которую кто-либо вымаливает для других, по закону кармы, должна вернуться к своему инициатору. Какова посылка, таково и получение. В книге «Сердце», параграф 554, «Живой этики», по этому поводу написано следующее. «Дикарь в мышлении своем прежде всего просит для себя, но мудрые отшельники молят благодать для мира. В том различие дикаря от мудрых. Нужно это положить в основание всех мыслей. Неблаговидно и неполезно просить для себя. Лишь грубое сердце полагает себя как самое важное. Но много мудрее просить о мире, в котором и сами найдете каплю блага. Человечество представляет собой единое, великое сообщество судеб. Без этого сообщества никто не может жить или развиваться. Тот, кто облагораживает свой характер, способствует таким образом некоторому повышению общего уровня человеческого общества. Но если силы духовного и морального разложения берут вверх, человечество падает все глубже и глубже, до тех пор, пока значительная часть его не окажется в пропасти. Поэтому важно мыслить и поступать положительно и созидательно. Может ли человек восходить или нисходить для себя одного? Конечно, никакое существо не может действовать без значения для окружающего. Не только каждым действием возмущает оно различные слои атмосферы, но дословно влечет за собой близкие ему существа. Тем более человек должен осознать свою ответственность перед мирозданием. Человек возвысился помыслом и тем самым кому-то оказал существенное благодеяние. Человек пал духом и тем самым, может быть, умертвил кого-то. Но можно привести много примеров, когда впавший в безумие в Азии был причиной гибели человека в Европе, и когда поднявшийся духом в Америке исцелил кого-то в Египте. Потому благорасцветание помыслов есть огненный цветок духа. Агни-йога, параграф 168. Все человечество является собой сеть взаимодействий посланных мыслей в невиданных размерах. Если человек думает, что он существует сам по себе и не несет никакой ответственности за жизнь своих ближних, то это большое заблуждение. Лишь немногие люди подозревают, насколько плотна ткань человеческого общества. Мы часто переживаем часы тоски и слабости. Даже Иисус, находясь под непосредственным впечатлением своего смертного приговора, не был свободен от этого. Напряжение разрушительных энергий мысли часто невыносимо. В такие мгновения слабые чувствительные люди впадают в отчаяние. Для предотвращения несчастья здесь необходимы только мысли мужества, радости и любви. Тот, кто ежедневно посылает в пространство безличные мысли о помощи, приносит неожиданное спасение павшему духам и смягчает горечь настроения в человеческом обществе. По причине невежественности сила мысли в целом совершенно недооценивается человечеством. Воистину весь космос постоянно созидается, а также разрушается и преобразуется энергией мысли. В мышлении кроются причины всякого блага и всякого страдания. Мысль есть носитель жизни и вечного преобразования. Сильнейшими рычагами космоса являются мысли, осознанно посланные и насыщенные психической энергией. Безличные обращения. Необычайно сложное искусство посылать в пространство безличные просьбы и молитвы, при этом полностью забывать о себе. Для этого нужны особые молитвы. Они были созданы в форме обращений к Высшему. Всем друзьям живой этики рекомендуется пользоваться ниже следующими молитвами, которые могут считаться современным «Отче наш», и поэтому их следовало бы заучивать наизусть. Малое обращение. Пусть правят миром познание и свет. Пусть расцветает на земле любовь. Пусть ко всем людям придет помощь. Пусть воцарится на земле мир. Пусть вселенной будет хорошо. Большое обращение. Источник света во вселенной. Свет излучай в мышление людей. Да будет светлее на земле. Источник любви во вселенной. Струи любовь в сердца людские. Пусть расцветает любовь на земле. Источник мудрости во вселенной. Мудрость изливай и знание. Да восторжествует свет познания на земле. Источник мира во вселенной. Мир укрепляй и справедливость. Да будут радость и счастье на земле. Источник силы во вселенной, запечатай врата зла, дабы свершился план добра на земле. Значение молитвы. Молитвы – это благородные, возвышающие и полные страстного ожидания мысли, желания и просьбы. Все мировые религии рекомендуют молитву как источник утешения, исцеления и внутренней силы, а также как средство к исполнению обоснованных желаний. Во все времена и у всех народов, как у христианских, так и нехристианских, можно наблюдать, что молитвы молящихся и просящих услышаны Господом и желания их исполнены. Это доказательство того, что каждый человек способен материализовать энергии мыслей, и что высшие существа Вселенной всюду оказывают и всегда готовы оказывать помощь всем людям без исключения, невзирая на вероисповедание. Посредством молитвы душа открывается потоку божественных сил и сама притягивает высшие силы, чтобы овладеть своей судьбой. На сегодняшний день большинство людей так запуталось в своих кармических долгах, страданиях и хаосе, что едва ли они смогут освободиться от них без помощи высших сил. Необходимо лишь указать на то, что в подобных случаях личные мотивы и просьбы обоснованы. Однако к ним следует добавить слова «Господи, да свершится твоя воля, но не моя. И затем направить свои желания на благо всего человечества, произнося малое и большое обращение. Это организует энергии, творящие помощь, которые в нужный момент возвращаются к своему отправителю. Но бывает все же, что самые заветные просьбы не выполняются. Отчего же так происходит? Люди не ведают, что решающими в подобных случаях являются кармические условия и препятствия. И именно люди, идущие духовным путем, должны стремиться преодолевать кармические обстоятельства собственными усилиями, не используя помощь высших сил для чудесных исцелений и тому подобного. У болезней могут быть свои причины, имевшие место при определенных условиях в прошлом, тысячелетней давности. Поэтому духовно устремленный человек не должен волноваться, если он часто болеет. Более того, это признак, что он добровольно идет навстречу окончательному погашению своих кармических долгов. И великие святые испытывали величайшие муки, ибо даже Иисус, приняв мученическую смерть на кресте, не избег этого. Невозможно победить материю без страданий. Парацельс правильно учил, что ни один больной не может выздороветь, пока не закончится срок предопределения, то есть кармическая продолжительность страдания. Люди, идущие духовным путем, часто сами замечают на себе возрастающее утончение физической структуры. Вследствие этого они сильнее подвержены космическим воздействиям, чем здоровые, крепкие люди. В эпоху атома происходит преступное разрушение основных элементов природы, что вызывает невиданные до сих пор расстройства здоровья. Просьбы, содержащиеся в молитвах, часто не выполняются еще и потому, что они не обдуманы, и исполнение их могло бы нанести вред. Что было бы с миром, в котором каждый человек обладал бы магической силой исполнения желаний и молитв, не служащих в большинстве случаев никакой доброй и полезной цели? Он попытался бы, наверное, вытребовать для себя все блага и даже отменить закон причин и следствий. Но недопустимо это. И лучше было бы для благоразумного человека не произносить хулы на высшие существа из-за того, что они часто не исполняют его просьб, так как никто еще не отменял закон кармы, и никто не может освободить человека от обязанности расплаты за свои ошибки. Кроме того, следовало бы научиться вообще воздерживаться от прямых просьб к высшим существам и посылать в пространство только безличные просьбы, то есть энергии положительных мыслей, как это наилучшим образом происходит при произнесении малого и большого обращения. Затем желательно стараться обуздывать свои личные желания и постепенно освобождаться от них. Справедливо и обосновано только желание служить человечеству и плану божественной эволюции. Кто научился быть счастливым, ничего не желая, тот, несомненно, находится на пути к высшей мудрости и совершенству. Освобождение от всех желаний, от любых притязаний и вожделений и собственности делает человека истинным гражданином мироздания и совладельцем сокровищ космоса. Мысль и желание. Настойчивое желание создает магическую силу мысли, которая может рано или поздно привлечь желаемое в соответствии с возможностями физического плана. Но возможно и так, что желаемое исполняется тогда, когда об этом и думать забыли, так как противоборствующие силы воспрепятствовали его более раннему осуществлению. Мысли и желания людей подчиняются тем же природным законам, что и электрические и магнитные силовые поля. Они реально существуют, если даже их нельзя непосредственно увидеть, почувствовать и измерить. Но можно наблюдать их воздействие. Хотя это и не так просто, как с другими природными силами. Воздействие мыслей и желаний не всегда можно заметить сразу, но абсолютно достоверно, что однородные энергии мыслей и желаний усиливаются в тонком мире и ждут своего осуществления на физическом плане, когда силы их станут достаточно мощными для материализации. В тонком мире они без того являются реальностью. Тонкий план атмосферы Земли перегружен нашими мыслями, желаниями, надеждами, проклятиями и разочарованиями, и поскольку астральный мир не в состоянии переработать весь этот мыслительный хаос, эти астральные вихри возвращаются в форме катастроф и тому подобного. Энергии разрушительных мыслей могут вызывать даже землетрясения и другие природные катастрофы. Созидательные же, наоборот, предотвращают их. Энергия мыслей и связанным с ними возможностям наука не придает, к сожалению, на сегодняшний день никакого значения, так как люди еще не научились видеть и регистрировать их. Но не так уж далеко то время, когда мысли можно будет фотографировать. Такие успешные опыты уже проводились. Кроме того, можно наблюдать, что гневные меланхоличные мысли отравляют кровь человека. Гнев производит яд, так называемый импирил, откладывающийся в нервных каналах и причиняющий вред не только физическому телу, но и ауре человека. Не всегда исполнение желаний приносит радость, в особенности, когда верят, что оно принесет с собой столь горячо желаемое счастье в виде материальных благ. Желания часто приносят страдания и разочарования, поэтому живая этика учит, что предпосылкой истинного блаженства может быть только освобождение от земных желаний. О том, что исполнение страстно взлелеянных желаний может привести иногда к противоположному результату, повествует сказка, в которой заключено много мудрости. Один бедный человек многие годы желал, чтобы у него когда-нибудь в кармане было столько денег, сколько у богатого мельника, жившего у реки. Однажды случилось так, что оба встретились на постоялом дворе и сели играть в карты. Бедному человеку невероятно везло в игре, и он жадно сгребал деньги мельника в свой карман. Под конец у богатого мельника не осталось ни гроша в мешке. В это же мгновение бедный человек с ужасом обнаружил, что его карманы вдруг тоже опустели. А это как раз исполнилось его давнее желание, чтобы у него однажды было столько денег в кармане, сколько у богатого мельника. Желания, направленные исключительно на достижение материальных успехов и удовлетворение страстей, приносят лишь приходящую радость. Жажда собственности, желание сохранить и умножить его, являются, как известно, теми факторами, которые больше всего способствуют созданию негативной кармы. Важно направить свое внимание на приобретение знаний и духовных ценностей. И не столь важно совершенствовать те достижения цивилизации, которые, благодаря извращенному человеческому мышлению, привели к мнимому приходящему рассвету, чтобы впоследствии тем быстрее подвергнуться тотальному распаду. Для жизни в тонком мире необходимы лишь духовные ценности, добрые свойства характера, благородство, готовность к самопожертвованию и любовь. Эти качества дают право на вход в высший мир света и одновременно создают предпосылки для сохранения и улучшения жизни на Земле. Расширение сознания и, следовательно, совершенствование человека не может происходить без труда и жизни на физическом плане, поэтому сохранение жизни на Земле так необходимо. Но в связи с развитием техники, направленной на уничтожение всего живого на Земле, путь воскресения человека находится под угрозой. Смысл обращений. Пусть правят миром познание и свет. В народе часто можно слышать поговорку «Меня словно светом озарило». Свет есть таким образом символ познания. Кроме того, он является противоположностью тьме. И как человек в целом не может физиологически жить без света, так как в этом случае он ничего не видит, и к тому же свет излучает необходимое для жизни тепло, также нуждается он и в духовном свете, или агни, отсюда название агни-йога, для возможности духовно жить и совершенствоваться. Потому агни представляет собой основу всех мировых религий. Без духовного света остановилась бы жизнь и в материи, ведь наше солнце есть лишь материальное отражение духовного солнца, невидимого человеческому глазу солнечного логоса, той творящей силы света, которую человек обычно называет Богом. Как солнечный луч испускает тепло и жизнь, так и духовный свет оплодотворяет восприимчивого человека высшими познаниями из иерархии света, изливающий на землю духовные знания. Эти знания даются нам двумя путями. Во-первых, непосредственно информативным путем, через изучение данных учителями мудрости учений. Во-вторых, через медитацию. Она является необходимым дополнением к получаемой таким путем информации, так как каждое священное писание сообщает важнейшие знания в виде афоризмов, изречений и кратких указаний, чтобы не метать бисер перед свиньями. Устремившийся должен таким образом, собственными усилиями, через медитацию, то есть глубокое размышление, а также путем изучения существующих учений, найти жемчужины знания, необходимые ему для его духовной жизни. И так как без биполярности не может быть жизни и восхождения, то добру необходим противоположный полюс, чтобы суметь познать самое себя и развиваться. Истинной противоположностью свету является непроявленный хаос, а на земле падшие люди и ангелы, которые, будучи когда-то носителями света, своим падением еще более умножили явление хаоса. Противопоставив себя плану космической эволюции, они стали активными служителями иерархии тьмы, представляющей на Земле организованное зло. Борьба между светом и тьмой, между добром и злом, угрожает принять размеры, опасные для существования всей планеты и человечества. Несомненно, божественный свет любви и божественное милосердие безграничны, ибо никто не погибнет, если только он не вступит на путь духовного самоуничтожения. Однако именно эта опасность все больше угрожает многим людям в связи с тем, что они упорствуют в материализме и эгоизме и не только отрицают, но и вообще отвергают жизнь после смерти, а также возможность эволюционного совершенствования духа. И вот разразилась страшная битва между силами света и тьмы, известная под названием Армагеддон культуры. Враги света и высшего знания не ведают о том, какая зияющая пустота и безнадежность ожидает их в духовном умопомрачении, которое они сами себе готовят ко дню грядущего воскресения. Сладостные и соблазнительные искушения духовной тьмы. Никто не застрахован от них, и кроме того представители тьмы никогда не показывают свой истинный облик и ведут борьбу с самыми изощренными методами под маской света. И пока человек не освободился от своих слабостей и страстей, существует опасность попадания в их сети и ловушки. И как ни один мошенник не скажет избранной им жертве о недобрых намерениях по отношению к ней, так и представители тьмы выступают, естественно, под маской порядочных людей и даже выдают себя за учителей. Следует настойчиво предупреждать людей об этой опасности, так как число лжехристов, сынов Божьих и лжеучителей мудрости, действующих прежде всего через медиумов, постоянно растет. Их ловушки предназначены в первую очередь для духовно ищущих людей, чтобы их также увлечь за собой в пропасть. Материалисты и эгоисты так или иначе не ускользнут от них. О них им нечего беспокоиться. Для ищущих же искушения, удовлетворяющие прежде всего любопытство, тщеславие и честолюбие, являются тяжелым испытанием, состоящим в том, чтобы собственными силами и собственным умом суметь отличить истинный духовный свет от фальшивого блеска лжи. Важным отличительным признаком врагов иерархии света является отрицание ими того, что высшее знание получено ими из божественного источника, и утверждение, что они сами якобы являются источниками этого знания. В наглости своей они доходят до того, что поносят тех носителей света, которым они обязаны своим знанием, и на 90% используют учение света, подмешивают туда 10% яда и выдают эту испорченную кашу за абсолютную истину и знание света. Без сомнения, эти заимствованные 90% являлись и являются истинными. Но как узнать новичку и ищущему, где здесь истина и где подделка? Аналогичным образом дело обстоит с христианской Библией, в которую также вкрались отдельные, но от этого не менее значительные фальсификации, абсолютно чуждые истинному учению Христа. Следующим признаком учителей тьмы является то, что собственную персону они ставят исключительно на первое место и выдают себя за посланцев Бога или Христа, а иногда они выступают в чисто научном обличии и ожидают и получают от своих последователей божественные почести. Истинные духовные руководители, как и истинные учителя мудрости, и их принятые ученики всегда скромно отойдут в сторону и назовут себя только сотрудниками иерархии света, чтобы лучи света смогли безмятежно изливаться на самих ищущих и соединять их с чистым и вечным источником света. Духовный свет иерархии света излучает любовь и милосердие, и на тьму подобно солнцу, которое одинаково светит праведным и неправедным. Но что толку от этого, если лишь немногие люди готовы к восприятию духовного света в целях его дальнейшей передачи своим собратьям? Люди должны воспринимать энергетические токи, чтобы их сиянием осветить мрак материи, ибо человек есть преобразователь материи. Благороднейшая задача человечества состоит в том, чтобы быть носителем света божественной искры, вносить свет во тьму и оплодотворять сердца людей любовью и мудростью. Даже истинные иерархи и невидимые правители Земли признают, что это очень тяжелая задача, сопровождаемая большими трудностями. Так великий Махатма Востока Мория говорит: «Мы знаем, как трудно нести свет во тьме». Агни-йога, параграф 290. В другом месте говорится: «Благословенно мужество, пронзающее тьму». И в книге «Сердце», параграф 38, можно прочесть: «Мы должны достичь той ступени, когда будем изливать свет из сущности нашей». Пусть расцветает на земле любовь. Любовь – это сила, источником которой является свет. Свет познания. Без духовного света нет любви, ибо именно она излучает сердечное тепло. Поэтому после первого обращения к свету следует обращение к любви. Любовь согревает сердце и дарит счастье, радость и довольство. Любовь утоляет тоску по объединению, прежде всего в духовном отношении. Человек, вставший на путь Духа, должен полюбить совершенство. Любовь притягивает огонь пространства. Агни-йога, параграф 424. Мы нуждаемся в любви прежде всего в виде сердечной теплоты. Сердце, параграф 62. Существуют, конечно, бесчисленные градации любви. От инстинктивной чувственной любви, космически необходимой в целях размножения и сохранения жизни, до высшей духовной любви в виде братской любви и любви к ближним. Духовно устремленный человек может и в чувственную любовь в рамках космической необходимости вносить красоту и чистоту. Если здесь выражается призыв к большей любви, то имеется в виду больше сердечной теплоты, а также больше братской любви и альтруизма. Инстинктивная любовь в виде страстной чувственности уже достигла стадии сверхразвития и должна быть обуздана и облагорожена. Формы человеческого сосуществования стали значительно более низкими и жестокими вследствие сексуальной невоздержанности и интеллектуальной грубости. Упускается из виду, что страсти рано или поздно вызывают страдания в форме боли, разочарований и душевных мук. Прекрасные воспоминания остаются только тогда, когда инстинктивная любовь трансмутируется в человеколюбие. Ненависть и антипатия должны быть также преобразованы в любовь. Эта грандиозная задача удается только тогда, когда мы начинаем все больше и больше излучать в пространство мысли любви. Ни один человек не может долго обходиться без любви, и даже черствое, окаменевшее сердце нуждается в ней. И прежде всего необходимо дарить больше любви детям. Именно этот грех является наиболее распространенным. Даже животные и растения нуждаются в мыслях, наполненных любовью. Даже, казалось бы, мертвым предметам необходим любовный уход, вследствие чего они не только дольше сохраняются, но и приобретают приятное излучение. Особенно важна любовь матери. Она является собой великолепный пример абсолютной необходимости любви, так как она в равной степени незаменима как для человека, так и для животного. Наша духовная мать – это иерархия света. Этот чистый, никогда не иссякающий источник любви напитывает меньших братьев, то есть людей, духовной пищей и тем самым вечными созидательными энергиями. Пусть ко всем людям придет помощь. Человечеству в первую очередь необходима духовная помощь в виде высшей мудрости, высшего знания, в этическом религиозном отношении, и прежде всего через мобилизацию созидательных энергий мысли. Только тогда будет возможно оказать достаточную материальную помощь и прежде всего использовать в мирных целях гибельные расходы на вооружение, служащие не созиданию, но разрушению материальных благ и жизни на Земле. Сила мысли должна использоваться также, чтобы обеспечить хлеб насущный для всех людей. Никто не должен голодать и жить в нищете, ни в материальном, ни в духовном отношении. Мир полон богатств, и сокровища эти должны быть по-братски поделены между собой и переданы другим нуждающимся. Мир лучший может возникнуть только предварительной созидательной работой мысли. В ней заключаются предпосылки для всеобщего удовлетворения и повышения жизненного уровня во всем мире. Следовательно, духовная помощь посредством энергии мысли значительно важнее, чем сборы денежных и имущественных пожертвований для бедных. Духовные силы дадут возможность нуждающимся людям избавиться от своего бедственного материального положения, так как они смогут создать соответствующие необходимые социальные и экономические отношения. Это очень благородная задача – помогать больным и бедным. При этом не следует ожидать благодарности, но самим благодарить судьбу за предоставленную возможность помочь другим. Важно незаметно от общественности оказывать помощь тем неизвестным бедным людям, которые стыдятся своего тяжкого жребия и несут его терпеливо, смиренно и с достоинством. Именно силой положительных мыслей можно помочь этим людям, так как мысли эти способны проникнуть даже в скрытую бедность. Лучшая помощь может быть оказана предоставлением работы, а не пожертвованиями, если речь идет о физическом труде. Это относится как к отдельным людям, так и к целым народам. Работа является для человека благом, прежде всего творческая работа, а не проклятие. Кто полагается на щедрость и милосердие других, сам задерживает свое духовное развитие и развитие своего характера. Ведь опыт накапливается лишь в труде и в общении с людьми. Нет более страшной беды, чем длительная бездеятельность, ибо она ведет к лени и ухудшению характера. Зато труд дает абсолютно необходимый жизненный опыт и духовные познания. Потому пенсионерам нельзя быть полностью бездеятельными. Им нужно стремиться расширять свои знания и по возможности заниматься культурной деятельностью. Выгодно отличаются от своих сверстников те пожилые люди, которые именно так проживают свои последние годы жизни и даже занимаются творческой деятельностью. Необходимо также указать на то, что больше денег следует тратить на духовную пищу. Если бы люди хотя бы 10% денег, расходуемых на физическое пропитание, тратили бы на духовные цели, положение нашей планеты было бы, вне всякого сомнения, значительно лучше. И на прием духовной пищи следовало бы затрачивать, разумеется, столько же времени, сколько ежедневно на еду. Когда речь идет здесь о духовной пище, то подразумевается, естественно, не захлестнувшая мир бульварная литература, но произведения, умножающие знания, дающие мудрость и способствующие облагораживанию характера. Большую помощь можно оказывать распространением духовной литературы и материальной поддержкой содержащихся в ней устремлений. Для развития на физическом плане духу, к сожалению, необходимы материальные средства. Деньги сами по себе не положительны, не отрицательны. Все зависит от их вложения и применения на благо или на гибель человечества. Правильное использование денег может принести много добра. Большинство людей склонны думать еще только о себе и работать лишь для себя. Однако, кто работает только для себя и не думает о том, как помочь другим, стоит на неверном пути, и лучше было бы для него вообще ничего не делать. Правильно будет просить помощи не только для самого себя, но и для всего человеческого сообщества и Вселенной. Это настоятельное и насущное требование эпохи Водолея. Каждый цветок любви и самоотверженной помощи, который мы посадим в саду нашего соседа, принесет и в нашем собственном саду великолепные плоды. Пусть исчезнет сорняк бессердечия из всех садов земли нашей. Помощь в мыслях есть тот драгоценный посев, из которого произрастают цветы света. Пусть воцарится на земле мир. Все происходящее имеет свою причину, главным образом в духовном, и должно быть сначала подготовлено в мыслях. Война и мир являются также следствиями человеческого мышления. Пока на Земле не будут приведены в действие в достаточном количестве энергии мысли, направленные против войны и за мир, пока в мире все больше и больше людей не начнет ежедневно посылать мысли на благо мира, до тех пор агрессивным политикам будет удаваться развязывать войны. До тех пор они смогут сеять разрушительные мысли недоверия и ненависти и создавать нужные им военные психозы. Следовательно, ежедневные мысли на благо мира важнее всех конференций. Именно они являются главными и создают предпосылки того, чтобы конференции были успешными и чтобы на Земле действительно смог воцариться мир. Каждый человек, даже самый незначительный, в состоянии внести активный вклад в дело мира и помочь тем самым не только себе, но и всему человечеству. Кто постоянно думает о мире, не только сохранит мир домашнего очага и семьи, если, конечно, разрушительные силы не окажутся сильнее, но также может быть чудесным образом спасен во время войны под градом пуль и снарядов. Одна только преступная подготовка к производству водородных бомб могла бы привести человечество в случае их использования к самоистреблению и тем самым лишила бы жизни бесчисленное количество невинных людей. В таком случае это было бы планетарной кармой, так как силы разрушения оказались бы действенней, чем силы созидания. Поэтому бездеятельность в этом отношении есть соучастие в преступлении. Если бы человечество обладало большими религиозными знаниями и ответственностью, и если бы оно постоянно посылало созидательные мысли на благо мира, что было бы возможно по инициативе всех конфессий Земли, то человечество никогда не пришло бы к созданию атомных бомб, являющихся воистину творением дьявола. Поэтому с полным основанием можно допустить, что уже давно можно было бы прийти к действительному разоружению всех народов и к всеобщему объединению наций и рас на Земле. Кроме того, если бы удалось поднять человечество на более высокий этический уровень, то в один прекрасный день рухнули бы и национальные границы между государствами. Войны возникают вследствие нетерпимости и неуважения прав и свободы действительного или мнимого противника. Это относится как к гражданским, так и к религиозным и национальным войнам. В последнем случае особую роль играют зависть и жажда власти. Народы ссорятся самым плачевным образом из-за нескольких квадратных километров земли, из-за сырья и рынков сбыта. Если бы религиозные знания и общая этика народов находились бы на более высоком уровне, все эти проблемы можно было бы решить мирным путем. Священная обязанность каждого этически мыслящего человека приложить все свои силы, чтобы исключить любую возможность возникновения войны. Зависимость, угнетение и несправедливость всегда вызывают недовольство и приводят к рождению новых планов, нацеленных на устранение подобных обстоятельств. Если этого нельзя достигнуть путем пассивного сопротивления, то тогда это происходит силой оружия. Только это дает право на свободу, которую часто можно завоевать лишь путем борьбы. Во Вселенной нет восхождения и гарантии на жизнь без борьбы, так как только она укрепляет собственную энергию и энергию космоса. Борьба не означает убийство или войну, это следует строго различать. Но прежде всего усилия в совершенствовании условий существования как в материальной, так и в духовной сфере. Таким образом, это есть борьба за лучшее существование, сражение за высшую мудрость и большие знания. Каждый человек должен вести борьбу со своими низшими качествами и преодолевать их. Битва есть наше назначение. Нужно перенести ее в план каждого дня. Агни-йога. Параграф 179. Борьба как неизбежная необходимость никогда, однако, не должна вести к убийствам и войнам. Она не должна грубо разрушать жизненные интересы других людей. Убийства и захватнические войны являются низшей и кровавой формой борьбы. Мыслями тоже можно убить, хотя и не всегда мгновенно, а также многолетней душевной черствостью, смертельными взглядами, мысленным изматыванием и сознательной нетерпимостью, Естественно, что такие люди создают себе тяжелую карму. В целом же необходимо укреплять свои духовные защитные силы путем умножения психической энергии. В связи с содержанием четвертой строки обращения возникает, кроме того, важный религиозно-этический вопрос. Можно ли противостоять злу или нет? Живая этика на это отвечает, что злу не только можно, но даже нужно оказывать сопротивление. Иначе длительная жизнь на Земле была бы невозможной, так как зло уничтожило бы добро и в конечном итоге самоуничтожилось. Существуют две возможности противостоять злу – пассивное и активное сопротивление. В большинстве случаев пассивное поведение будет более умным и абсолютно победоносным. Сам человек решает, какая форма сопротивления в данном конкретном случае будет лучшей или единственно правильной. И Христос, Иисус применял обе формы сопротивления – пассивную. Что Он учил? Если ударят тебя по правой щеке, то подставь левую. Об активном сопротивлении Христа повествует нам Иоанн. В храме же Он нашел людей, продающих быков, овец и голубей, а также менял сидевших там же. И сплел Он из веревок плеть и выгнал всех из храма, даже овец и быков. Монеты же менял рассыпал и столы их опрокинул. Учитель моря учил о сопротивлении злу. Благословляйте все, что развивает сопротивление и усиление в борьбе со злом. Зло возникает только там, где добро нестойко и где служители света слабее, чем представители тьмы. Но там, где служители света сильнее, злу уже нет места. Поэтому было бы прекрасно, если бы все излучающие свет люди направили свои усилия на то, чтобы возникли условия, при которых зло было бы ослаблено и исчезало при одном лишь приближении добра, подобно тому, как тьма растворяется с наступлением света. Пусть Вселенной будет хорошо. В книге «Сердце» учитель Мория говорит следующее. «Мы молимся во благо мира. Пусть миру будет хорошо». Хотя все моления малого обращения очень важны, все же последнее есть самое значительное из них. Весь мир образует единство или сообщество. Поэтому кто же из устремившихся к свету людей способен быть счастлив, наблюдая страдания и бедствия человечества и господство на земле духовной и материальной нищеты? Именно духовная нищета в форме невежества и незнания космических законов и прежде всего кармы является величайшим несчастьем для каждого человека. И особенно для того, кто беспечно живет в хороших материальных условиях и поэтому склонен пренебрегать духовными ценностями. Когда говорится «пусть миру будет хорошо», то под этим следует понимать неблагополучную жизнь с пирами и кутежами, и прежде всего не для привилегированного общественного класса, создавшего для себя с помощью денег или политического влияния незаслуженные преимущества. Напротив, имеется в виду справедливые условия жизни для всех людей. Справедливость – это основа мироздания. Предпосылкой для благополучия в мире является высшее знание, и оно учит нас постоянно посылать миру добрые и благожелательные мысли. Каждая мысль, направленная на добро, представляет собой огромную ценность. Так давайте же со всей непреклонностью устремимся всегда и всюду помогать превращению каждого зародыша созидательной мысли в доброе деяние. Насущность созидательных мыслей. Многие ответственные и серьезные люди хотят в настоящее время практических действий, которые могли бы принести наибольший успех без сенсаций, без принадлежности к какому-либо союзу и без политического риска, и которые способствовали бы усилению чувства ответственности каждого человека за положение в мире. Это должна быть деятельность, которую можно было бы проводить в тишине, которая вовсе не требовала бы денежных затрат или требовала бы их минимально. Вместе с тем, она могла бы способствовать активному сотрудничеству каждого ответственного человека, как бы скромен и беден он ни был, и какое бы незначительное положение в обществе он ни занимал. Это должно быть действие, не ведущее к новому разъединению, просто духовная помощь, которой могли бы участвовать все люди без исключения. Эта деятельность не должна, конечно, требовать больших усилий, так как у людей сегодня очень мало времени и покоя. Следовательно, нужно, чтобы мысленное содействие в этой помощи можно было оказать за считанные минуты дня. Осуществить желаемое действие поможет звезда мысли помощи. Звезда мысли помощи. Звезда мысли помощи не должна быть ни союзом, и ни организацией, ни сектой, и ни конфессией, ни также политической партией, но прежде всего надконфессиальным, стоящим вне политики, и наднациональным действием по оказанию помощи служащим не какой-либо определенной группе людей, но всему человечеству. Тем самым звезда идет совершенно новым путем. Никого поименно не регистрируют и не учитывают. Никто не получает удостоверения или членского билета. Никто не обязан платить членские взносы. Нет ни президентов, ни правления обществ. Есть только сотрудники, которые составляют активное духовное сообщество в целях служения человечеству. Сообщество, помогающее вывести человечество путем положительного и сознательно управляемого мышления из тупика, в который оно угодило. Это сообщество образует с духовной точки зрения ярко сияющую звезду, состоящую из многочисленных малых звезд, представляющих в совокупности сеть света, которая будет все больше и больше охватывать Землю. И не только сообщество всех друзей, принимающих участие в звезде, образует эту сеть света. Каждый человек в союзе с по меньшей мере двумя партнерами уже может основать малую звезду, которая способна расширяться и стать со временем большой звездой. В этом скрыта, вместе с тем, тайна человеческого развития. Дело в том, что мы можем развиваться, только поднимая за собой своим добрым примером братьев и сестер и некоторых из своих ближних и постепенно принимая их в свое сознание. С этими людьми мы постоянно будем встречаться в следующих инкарнациях и узнавать в них своих лучших, неразлучных друзей. Мы образуем вместе с ними некую духовную группу, которая, соединяясь с подобными группами единомышленниками, становится все большим единством. Дружба, возникающая таким образом в совместной борьбе за построение лучшего мира, ведет к вечной общности, и именно в этом заключается ее огромная ценность, ибо нет ничего прекраснее, чем иметь добрых и надежных друзей и принадлежать такому духовному сообществу, которое продолжается из жизни в жизнь. Сотрудничество в звезде никого не ставит перед мировоззренческой альтернативой. Каждый может без конфликтов со своей совестью оставаться при своей вере, ибо звезда – воистину надконфессиальная акция по оказанию помощи, способствующая очищению мировоззренческой атмосферы и исчезновению нетерпимости в делах веры. Кроме того, обращения построены так, что их могут произносить представители всех конфессий и мировых религий, независимо от того, кого человек почитает – Христа, Будду или какого-либо другого мирового учителя. И эти факторы разъединения должны сойти на нет, ибо в конечном итоге все великие мировые религии происходят из одного и того же источника. Почему именно звезда мысли помощи? Сотрудничество со звездой способствует облегчению не только духовных, но и материальных трудностей. Поэтому необходимо стараться хотя бы несколько раз в день осуществлять посылки в пространство доброжелательных мыслей не для себя, но прежде всего для человечества и для мира во всем мире. Тогда и общая мыслительная деятельность человека привыкнет к бескорыстным устремлениям, и появится надежда, что сконцентрированная таким образом энергия мысли сможет успешно сократить и отвратить силы зла. Если бы миллионы людей добровольно приняли участие в таком деле, то в религию, политику и международное сотрудничество без больших трудностей смогли бы прийти те мужчины и женщины, которые в силу своего очищенного сознания и благородного характера способны создать воистину справедливый и миролюбивый мировой порядок на благо и пользу всех людей. Как образовать звезду? Каждый человек, имеющий серьезные намерения сотрудничать со звездой, может попросить двух других друзей, о которых он знает, или может предположить, что они служат тем же интересам и целям, присоединиться вместе с ним к звезде мысли помощи. Ежедневно, один раз в день, в определенный час, объединиться в духе для произнесения обращений. Приобретенные партнеры должны были бы, со своей стороны, постараться найти по меньшей мере двух друзей или знакомых, которые опять-таки готовы сотрудничать с ними в звезде. Таким образом, идея находит все больше распространения и доходит до тех людей, которые, будучи носителями света, способствуют постепенному созданию лучших условий и поддержанию самого существования планеты. Но если кто-то совсем одинок и не может найти партнера для создания звезды, то само собой разумеется, он может и без партнера участвовать в большой звезде и несколько раз в день проговаривать обращение. Во всяком случае, он может в 20:15 по среднеевропейскому времени объединиться в духе со мной и со всеми друзьями большой звезды для совместного обращения. Вследствие этого на Землю излучается все возрастающая волна света, любви и силы, и резонанс мира высшего не заставит себя ждать. Если много людей объединится в духе с такими же добрыми намерениями, то сила созидательного и оказывающего помощь мышления удесятерится. Методика проведения обращения. Найти тихую комнату или подходящий уголок в комнате, где имелась бы возможность для сосредоточения. Обращение может, конечно, произноситься и на природе, а также всюду, где можно зажечь пламя и выключить искусственный свет. К участию в обращении родители могут привлекать также своих детей и объяснять им смысл этого действия. Перед началом обращения надо некоторое время помолчать. Это очень важно, так как от этого во многом зависит успех обращения. Предварительно нужно полностью исключить будничные мысли, чтобы суметь сконцентрироваться. Затем следует в духе сбросить свое низшее «я» и сконцентрироваться на высокой задаче. Абсолютное молчание вызывает чувство отключения от времени и пространства и дает возможность соединения с бесконечным божественным сознанием. Таким путем эго переводится в высшее групповое сознание. Необходимо принять молитвенную позу и напевать вполголоса «Аум». Волны тонких энергий начинают вибрировать над головой и ведут к волновой связи с высшим групповым сознанием. Если нет возможности провести этот процесс без помех, лучше этот пункт опустить. Следует также вступить в духовный контакт со своими личными партнерами по звезде и объединиться затем со всей группой звездных друзей, представляя, что посредством обращения в нас сверху вливаются духовные силы. Следует произнести следующие слова. В этот миг я объединяюсь со всеми братьями-единомышленниками и сестрами доброй воли, которые, подобно мне, готовы послать миру, творящие помощь мысли, в служении, любви и свету. Непосредственно после этого, в состоянии высшей концентрации, следует произнести сначала малое, а затем большое обращение и сознательно направить эти молитвы в сердце. К ним, конечно, можно присоединить и другие привычные молитвы и просьбы. Кто ощущает свою внутреннюю связь с истинным учителем, пусть произнесет также следующую молитву. «Владыка, дай силы сердцу моему и мощь руке моей, ибо я есть слуга Твой. В лучах Твоих постигну я вечную истину бытия. В голосе Твоем услышу я все благозвучие мира. Владыка, Тебе дарю я сердце мое. Принеси его на алтарь спасения мира». Затем следует еще раз повторить обращение. Некоторое время следует еще пребывать в молчании, пока не отзвучат совсем вибрации священного часа. Обращение следует произносить также перед засыпанием, тем самым укрепляется благостная связь с мирами высшими. Мысль творящая, не оставь украшать пространство цветами света. Агни-йога. Параграф 122. Будьте звездами мысли помощи. Малое обращение. Малое обращение. Пусть правят миром